петь на спевке 3 часа, хотя, наверное, не бывает так. А вот помолиться 3-4 часа, это не так просто все. Работать можем до пота 8 часов, 9 и больше. И устаем, но не замечаем, и поесть забудем. А когда в посте, никогда не забудем о том. Никак не можем дождаться, когда же наконец дорвемся до тарелки. Может такое быть. И такой пост может быть. Никак вот не забывается. А вот про работе забудешь все. Забудешь и поесть, все забудешь. А вот поститься не забудешь. Потому что дьявол будет напоминать. Ага, а ты вот не ел, а тебе еще вот столько. А тебе еще столько осталось. И вы знаете, иногда бывает и такой пост, когда человек постится, но сам не знает, как дождаться, когда же наконец этот пост пройдет. А нормально, когда ты его кончаешь, понимая, что физические силы кончаются, и сожалеешь о том, что не кончается. Это нормально. Это нормально. Это не по-человечески нормально, но у Бога это нормально. Потому что получаешь какое-то удовлетворение от того, что делаешь. Получаешь благословение от Господа. Павел здесь говорил так. «Ночь и день... ущербно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не доставало веры вашей». То есть вот понятие веры, я тоже об этом говорил. Вера – это как локомотив, а там вагонов очень много. И святейшая вера, и Божья вера, и нелицемерная вера, и евангельская вера, вы помните? Это все оттенки веры. Вот почему иногда... мы думаем, что имеем веру и претендуем на то, чтобы брать по вере, и не получается. Может быть, в некоторых случаях и от времени зависит, некоторые обетования во времени даются, может быть, но в некоторых случаях просто это не вера. И особенно это касается практической стороны веры. Я не раз напоминал, покажите вашей веры. Помните вот эти вот. Это у веры показывается. И там, где нет этих компонентов практической жизни, такой верой много не возьмешь. И, может быть, возьмешь что-то, если понимаешь, что это не так, не так должно быть. Говоришь, Господь, ну вот мне так, прости меня. Тогда, может, что-то возьмешь. А вот когда и не понимает человек этого, и не считает, что это важно, то это к вере не относится. Говорят, на святейшей вере вашей, помните? Я хочу подметить, назидай себя, на святейшей вере вашей. А святость она же выражается у праведности поступков, в работе. Святость. Это взаимоотношения. Поэтому есть сторона, как ее назвать, духовной стороной, или, мир говорят, мистическая, а есть сторона практической веры, которая говорит о том, что эта вера живая. Говорит, вера, движимая чем? Любовью. А начинается, покажите у вашей веры добродетель. Вот отсюда начинается вера. Окончается любовью. Покажите у вашей веры. Поэтому, наверное, вот основной наш минус сегодня, что у нас очень сильно хромает. Может быть, не вопрос образования, что такое вера, а вопрос святости, хождения в этой вере. Назидай себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. Испытанная вера, святейшая вера. Очень много можно говорить о вере. И все-то, ну, стороны веры. Это все то, на что нельзя не обращать внимания. И потому были преданные апостолы Павел, Петр. Они были готовы, чтобы исполнить Слово Божие, куда угодно идти, в печь, куда угодно. Положили себя. Вы помните, на жертвенник. Вы помните то место Писания, которое Христос говорил? Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то что? То останется одно. А если умрет, то принесет много плода. И это умрет означает умереть для себя, для греха. И вы тоже, наверное, вы все были связаны с каким-то посевом, жатвой, картошку копали. И очень редко, но бывало так. Вы откапываете картошку, а она гнилая. Ну, в некоторых случаях это все с нее высосано, она гнилая кругом, а в некоторых она одна. Как ее положили, так она и лежит. И она осталась одна, потому что не умерла для себя. Поэтому пусть Господь нам поможет сегодня, слушая вот это слово Господне, взять для себя что-то и, может быть, в некоторые меры отметить в своем сердце, а может быть, и у меня вот эта проблема. Читать читаю, вроде бы и понимаю, а когда начинаю действовать, то совсем не по слову веры, которое записано, а что-то мешает, не получается. А говорит, доброе, что хочу делать, не делаю. А злое, что не хочу делать, делаю, потому что не я делаю. А живущий во мне грех, это уже хорошо, потому что это тоже надо, так сказать, рассуждать и ставить все на свои места, потому что дьявол очень часто, он пытается мешает нам, а потом выдает что-то мы. А здесь Павел говорит, грех. Он иногда сливается с нами в одно, но тем не менее Павел здесь разделяет. Если я хочу, а не делаю, значит, делится во мне что-то. Где-то я, а где-то уже не я. Хотя, наверное, от этого мало радости. Радость только в том, что начинаешь понимать головой и уже знаешь, с кем воевать надо. Вот это может быть радость. А такая жизнь особой радости не доставляет. И дальше Павел говорит так. «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какое мы исполнены к вам». Вот здесь как раз он обращает на самое важное, что есть в жизни христианина, чем мы должны дорожить, и что является лекарством или силой, сопротивляющейся злу. Это любовь друг к другу. И мне как-то на память пришло одно место Священного Писания, я его мне тоже, кажется, говорил. Вы помните, я когда где-то вел тему о родовом наследственном проклятии, когда два рода образуют третий род. Есть очень хороший пример, когда, значит, Саул хотел выдать за Давида свою дочь. Помните, что он говорил? Он говорит, ныне ты породнишься со мною. Ныне ты породнишься со мною. Там у него со старшей ничего не получилось, с Меровой. Но он узнал, что Мелхола любит Давида. И он думал так, выдам ее за нее, и она будет ему петлею и сетью. Помните? И рука филистимлян будет на нем. Породничись, станет один род, да? Род Давида и род Саула, они породнились. Но у Саула была цель. Это не было такое чистое стремление желания. Он думал, породничись, а потом рука филистимлян будет на нем. Уже не моя. Но там интересное место Писания дальше есть. Но, говорит, Мелхола, дочь Саула, любила Давида. И по этой причине Саул не мог достигнуть своей цели. Вы помните эту историю со статуей, которую она положила, и так далее, и так далее. Саул очень сильно возмущался. Говорит, как ты это сделала? Ей пришлось лгать и обговорить Давида. Он сказал, я тебя убью, хотя Давид этого не говорил совсем. Но, тем не менее, она его не предала. Она ему разрешила убежать. Хотя защищалась перед отцом, ну, не совсем приятно, наверное, было слушать кому-то. И Давиду еще донесли. Но, тем не менее, ну, она в силу своих способностей на другого выхода не могла найти. Она так сказала. Потому пусть Господь нас благословит для того, чтобы мы могли воспринять вот этот текст Писания, а вас Господь да исполнит и преисполнит. Вот когда только исполнены, не переливается через край, то особенно много не возьмешь от такого человека. А когда через край переливается, уже можно действительно иметь что-то, избыток. А вас, Господь, да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какое мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Вот это тоже очень интересный текст Писания, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне. Вот часто вот слова «укоренить», «утвердить». Вы помните место Писания, что Бог говорит «укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что и широта, и долгота, глубина, и высота, и так далее». Поэтому в нашей жизни это тоже мысль не новая, но она очень важная. И есть периоды, когда Господь поставляет нас на определенную высоту, а потом утверждает на ней. Укореняет и утверждает. И это в нашей жизни иногда выглядит как какой-то застой. Как какая-то остановка в пути. Но это нормальное явление. Может быть, нежелательное с точки зрения разума, но вот если читать Священное Писание, что у Господа для нас есть определенные высоты, на которые Он нас поставляет, то Он хочет, чтобы мы не были шаткими, а очень твердо стояли на этих высотах, чтобы не откатывались назад. Вы знаете, что в течение жизни, и вы наблюдали за различными людьми, одни идут вперед, потом застой, но как-то назад не откатываются. А вот есть люди, которые вперед, а потом назад. Вперед, а потом назад. А потом опять вперед, а потом назад. Они просто не могут удержаться на той высоте, на которую Господь поставил. И в некоторых случаях это грозит очень серьезными последствиями. Я когда-то выразил такую мысль, когда приходят к нам люди с проблемами и с трудностями, и они очень часто приходят, одни и те же, то в некоторых случаях я узнаю, и мне становится понятно, почему они так трудно движутся. Оказывается, говорят, 5 лет назад каялась, а потом отступила. Или 6 лет, или верующей в семье была, или воскресную школу кончала. То есть определенный уровень был, и было сделано сознательное отступление. И тогда уже не так легко и просто дается движение вперед. Нелегко тем, которые только что вступили на путь спасения, никогда верующими не были, но вдвойне труднее, чем которые сознательно отступили назад. Я знаю это и на примерах освобождения. Вот 3 года не пил, потом друзья уговаривали, сорвался и, как говорят, и запил, а позже уже трудно. В некоторых как-то пришли, покаялись, и опять нормально. А в других непросто. Я еще сорвался. А вы помните, что Писание говорит? Когда нечистый дух выйдет из человека, он ходит по безводным местам, ищет покоя, не находит и говорит, пойду, возвращусь в мой старый дом, откуда я вышел. Приходит, находит его чистым, вымеченным, но не занятым. Он идет, берет с собой ищем злейших, ходят такого человека, и бывает такого человека последнее хуже первого. Поэтому мне очень хотелось бы, чтобы мы утверждались вот на тех высотах, на которые Бог нас поставил.